Глава шестая. В эшелонах. На остановках то я, то сотник генералов выходил на станции и проходили мимо драгунских эшелонов. И почти всюду мы видели одну и ту же картину. Где на путях, где на вагоне, где на сетлах, у склонившихся к нам головами вороных и караковых лошадей, сидели или стояли драгуны, и среди них юркая личность в солдатской шинели. Слышались отрывистые приказы. «Товарищи, что же вы? Керенский вас из-под офицерской палки вывел, свободу вам дал, а вы опять захотели тянуться перед офицером, да чтоб в зубы вам тыкали, так что ли? Товарищи, Керенский за свободу и счастье народа, а генерал Корнилов за дисциплину и смертную казнь. Неужели вы с Корниловым? Товарищи, Корнилов изменник Родины и идет вести нас на бой на защиту иностранного капитала. Он большие деньги получил. А Керенский хочет мира». Молчали драгуны, но лица их становились все сумрачнее и сумрачнее. Приверженцы Керенского пустили по железным дорогам тысячи агитаторов, и ни одного не было от Корнилова. Какая страшная дама разыгралась в темной душе солдата в эти дни, какие ужасные мысли медленно ползли и копошились в его мозгу. Начальники с верховным главнокомандующим генералом Корниловым вели солдат против временного правительства, того временного правительства, которое дало им неслыханную свободу, которое попустительствовало им в преступлениях против начальников, и, не отказываясь на словах, отказывались на деле от войны, потому что лето, период упорных сражений, проходило тихо, если не считать двух неудавшихся наступлений, июньского на Юго-Западном фронте и июльского на Северном, сорванных солдатами, оставшихся совершенно безнаказанными. После революции, даже и помимо приказа номер один, между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата — это была свобода, а свобода — отрицание войны. После революции и отречения императора война исчезла из понятия солдата, ведь войну все время называли капиталистически империалистической. Императора больше не было. Для того, чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов. Об этом откровенно кричали по всей армии большевики. Такие речи я слышал, когда меня 5 мая судил трибунал Видеборгского солдатского совета. Таких же речей я наслушался от солдат 111-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линде. Окопная жизнь ему насмерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которую он наконец добился. Дезертировать мешал страх наказания и остаток совести, и солдат желал и прислушивался только к одному слову, и это слово было мир. Временное правительство, и особенно исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов, это слово произносили часто, то понимая, то отрицая возможность мира. Они думали, значит, о мире, обсуждали его. Войны хотели теперь только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды. Так внушали солдату. Этот солдат всему верил. Керенский вовсе не был популярен, как личность, как оратор, как идейный человек. Смеялись над его жестами и его пафосом, но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералами, и поэтому был любим не как Керенский, как идея мира. Уже то, что он был штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдет против войны, за мир, потому что ему-то мир был нужен, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войну, отказываясь от мира по телеграфу. Мир по телеграфу дали большевики, и солдатская масса пошла за ними. Среди солдатской массы некоторые части выделялись с общего уровня. Вследствие военного воспитания дома, вследствие того, что война давала не только одни несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома, в домашнем быту, производство офицеры, георгиевские кресты, иногда добыча, на войну был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки, вследствие своего воспитания, больше не принимали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями, а были войска невоинственные, традициями молодыми. В одних и тех же войсках были станицы воинственные и миролюбивые. Поэтому Корнилов и выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея мира по телеграфу не свела еще прочного гнезда, и они согласны были воевать еще. На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказывали опытные и умелые агитаторы арестовывать офицеров и послать делегатов Петроград за указанием. Все 6 месяцев после революции Это было самое обычное дело. Предоставленные самим себе, томящиеся в застрявших на путях эшелонах, казаки и солдаты, смущаемые воззрениями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой проторенной за 6 месяцев дорожке арестовать офицеров и послать делегации в Петроград спросить, что делать. Итак, когда Крымов расписал диспозицию занятия Петрограда, ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками. Петроградский гарнизон волновался и готов был сдаться Корнилову. Это утверждение почтенного автора не совсем верно. Петроградский гарнизон действительно волновался по мотивам совершенно противоположного характера. Редактор. А Керенский и Временное правительство не знали, что делать, и думали о бегстве. Ведь наступали на них казаки и дикая дивизия с самим бесстрашным Корниловым. К ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью являлись представители комитетов Донской и Уссурийской дивизии и команда связи, составленная из солдат, а не горцев, как представители дикой дивизии. Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще не начавшись. Керенский обласкал казаков. Он тут же призвал наиболее речистых и подхалимских 2 казаков в офицеры, велел им ехать обратно с приказом остановить и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петербург. Генералу Крымову послал приказ приехать к нему для переговоров. И твердый, волевой человек, генерал Крымов послушался. Он сел в автомобиль с адъютантом под Ясаулом 9-го Донского казачьего полка Кульгавовым и помчался в Петроград, предавая этим Корнилова. Поехал он с грозным решением требовать от Керенского, угрожать ему. Поехал глубоко взволнованный и слегка потрясенный. Таковы были события за те сутки, которые солдаты и казаки провели в вагонах, стоя на станции, замерзшей в каком-то сне железной дороги. Иногда почему-то никому неизвестному распоряжению какому-нибудь эшелону прицепляли паровоз, и его везли 2-3 перегона, 40-60 верст, и потом он оказывался где-то в стороне, на глухом разъезде без паровоза, без фуража для лошадей и без обеда для людей. В то время как штаб Корнилова был парализован, и, выпустивший части, на этом и успокоился. Пособники Керенского в лице разных мелких станционных комитетов и советов и даже просто сочувствующих Керенскому международных агентов и даже просто сочувствующих Керенскому железнодорожных агентов и большевиков, которые уже начали свою работу, запутывали положение вокруг корпуса до невозможного. 30 августа части армии Крымова, военной армии, мирно сидели в вагонах, расседланными лошадьми при полной невозможности местами вывести этих лошадей из вагонов, за отсутствием приспособления по станциям и разъездам 8 железных дорог. Виндовской, Николаевской, Новгородской, Варшавской, Дно, Псков, Гдов, Гатчина-Луга, Гатчина-Тосна и Балтийской. Они были в Новгороде, Чудове, на станции Дно, Пскове, Луге, Гатчине, Гдове, Ямбурге, Нарве, Везенберге и на промежуточных станциях в разъездах. Не только начальники дивизий, но даже командиры полков не знали точно, где находились их эскадроны и сотни. К этому привело путешествие по железной дороге армии и находившие их эскадроны и сотни. К этому привело путешествие по железной дороге армии, направляемой для гражданской войны. С этим неосторожным заявлением Краснов признает, что Корниловский путч был началом гражданской войны. Патриотические генералы вполне сознательно шли на это. Редактор. Отсутствие пищи и фуража, соответственно, озлобляло людей еще больше. Люди отлично понимали отсутствие управления и видели всю эту бестолковщину, которая творилась кругом, и начинали арестовывать офицеров и начальников. Так, большая часть офицеров Приморского Драгунского, 1-го Керченского, 1-го Уссурийского и 1-го Амурских казачьих полков были арестованы драгунами и казаками. Офицеры 13-го, 15-го Донских казачьих полков были в состоянии полуарестованных. Почти везде в фактическое управление частями вместо начальников вступили комитеты. Начальнику 1-й Донской казачьей дивизии, генералу Грекову, удалось собрать некоторые части своей дивизии под Лугой. Он решил идти поездом на Петроград, но вернувшиеся из Петрограда члены комитета привезли приказ оставаться и требование генералу Грекову явиться к Керенскому. Генерал Греков, понимая, что после отъезда Крымова ему ничего не останется делать, как ехать к Керенскому, сел в автомобиль и поехал в Петроград. Еще раньше туда отправился и начальник Уссурийской конной дивизии генерал Губин, увлеченный Керенскому своим комитетом. Генерал Корнилов рассчитывал на полное сочувствие своему плану всего генералитета, но ошибся. Он был моложе других. Были другие, которым тоже хотелось играть роль. Генерал Климбовский вместо помощи или хотя бы нейтралитета по отношению к Корнилову снесся с Керенским, покинул Псков, оставив место для себя начальника гарнизона, грубого, ловкого, не стесняющегося менять убеждения Бонч-Бруневича. Таково было положение к тому времени, когда я, наконец, добрался до города Пскова.